Глава 58. К чаепитию с роднёй Дерека я особо не готовилась. Да и что там было готовиться? Надела платье, которое они еще не видели, и вперед, порталом к ним в поместье, особняк или что там у них. Гораздо больше меня интересовал наем прислуги. Нам в дикий дом нужны были старшая горничная, дворецкий, экономка. Для всех земель, которые принадлежали лично нам с Дереком, следовало найти управляющего. Вот эти четыре персоны меня и интересовали, особенно управляющий, на которого можно было бы свалить вопросы глобального строительства, общения с персоналом, крестьянами, наемными рабочими и так далее. До чаепития оставалось двое суток. И я потребовала от Дерека отправиться в столицу за наймом кадров. Немедленно. «Когда ты уже родишь?» — проворчал он, наивно полагая, что я тогда буду полностью занята детьми и не смогу обращать свое внимание на дела поместья. Я в ответ ухмыльнулась и поинтересовалась. «Ты правда думаешь, что роды тебя спасут?» Дерек одарил меня мрачным взглядом, но спорить не стал. «Правильно. Я беременна. Мне нельзя волноваться». Мы отправились искать наемный персонал в столице сразу же после завтрака, в то время, когда все остальные аристократы еще сладко спали в своих постелях или только начинали просыпаться. Потому-то столица и выглядела вымершей. Несмотря на четкие разграничения земельных владений между наследниками, в одном из столичных купеческих кварталов имелось что-то вроде биржи труда. Туда приходили работники из любых регионов, и по негласному соглашению между наследниками эти самые работники имели право наняться к любому из работодателей вне зависимости от места его проживания. Я как раз и собиралась воспользоваться данным правилом. Биржей труда была круглая крытая площадка, в которой могли поместиться одновременно до 200 человек, хотя обычно было гораздо меньше. Вот и теперь внутри помещения бродили от силы человек 20-25, разного возраста и социального положения. Они сосредоточенно осматривали стены, потолок, пол помещения, да что угодно, лишь бы не смотреть на пустую площадку, место, где обычно стояли работодатели. Последние появлялись тут не так уж и часто, предпочитая набирать персонал из людей, которые проживали у них в крае. Но то они. У меня же не было выбора. Мне следовало позаботиться о земле, людях, живности своего региона. А так как рабочих рук у меня было откровенно мало, приходилось искать народ, готовый трудиться везде, где только можно. «Сама выбирать будешь. Я вмешаюсь в крайнем случае», — предупредил еще раз, словно бы в отместку Дерек. Как раз, когда мы подошли к бирже труда. Я в тот момент кивнула, бесстрашно перешагивая порог. И вот теперь, едва мы с Дереком оказались на площадке для работодателей, как на нас устремились надеждой и недоверием сразу десятки глаз. «Мне нужны старшая горничная, дворецкий, экономка, управляющий», — перечислила я профессии. «Работать надо будет в магическом доме. Земли бедные, но оплату я даю достойную, с возможным продлением контракта на несколько лет после истечения основного срока в 3 года». Длительные секунды ожидания. Я уже думала, что придется, к облегчению Дерека, уйти ни с чем. Но нет, к площадке подошли трое, двое мужчин и женщина. Все трое средних лет. Все трое низко поклонились, в основном Дереку. Ну, конечно, патриархальный мир. Беременная женщина на бирже труда воспринимается как насмешка. А вот мужчина рядом с ним вполне можно договориться. Я не то чтобы разозлилась, скорее почувствовала сильное раздражение. И это сказалось на моей магии. С пальцев сорвались и закружились в воздухе фиолетовые бабочки. Народ вокруг побледнел. Троица вообще затравленно заозиралась, не зная, что делать. Одно дело работать в магическом доме, и другое дело постоянно общаться с хозяйкой-магичкой. Так, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз. Бабочки наконец-то исчезли. Я постаралась улыбнуться. Давайте все же познакомимся. Если, конечно, вы не передумали у меня работать. Секундное колебание, и вперед вышел один из мужчин. Высокий, седоволосый, широкоплечий. «Зартан Янайра», — поклонился он. «Всю жизнь проработал управляющим в поместье графов Элисских. С людьми общаться умею». «Почему уволились?» «Так молодого управляющего хозяева нашли. Из своего округа. Сказали, я больше не нужен». Дерек никак не отреагировал на услышанное. Как стоял каменной статуей, так и остался стоять. И я решила нанять Зартана. Уволить всегда успею. А управляющий мне ой как нужен. Сговорились мы быстро. Зартан оказался неприхотливым в требованиях. Так что скоро я обзавелась управляющим. Следующей представилась экономка, невысокая плотная шатенка, Аглая. Не сошлась характером с новой женой хозяина в доме, где проработала 15 лет. Ее уволили без сожаления, зарплату не выплатили. Готовы идти куда угодно, лишь бы платили и кормили. С ней мы вообще почти не торговались. Жартак, дворецкий, черноволосый и синеглазый, тоже находился в стесненных обстоятельствах и рад был работе в любом доме. Удостоверившись, что прислуга набрана и старшей горничной не будет, Дерек открыл портал, едва наша компания вышла из биржи труда, и мы все вместе перенеслись в дикий дом.